Утешитель Дух Святый, исполняя всю вселенную, проходит сквозь все верующие, кроткие, смиренные, добрые и простые души человеческие, живя в них, оживляя и укрепляя их. Он бывает один дух с ними, и бывает все для них – свет, сила, мир, радость, успех в делах, особенно в благочестивой жизни, все доброе. Сквозь вся проходя и духи разумичные, чистые, все единым духом напоихамся. Все благочестивые люди – напоение единого Духа Божественного, подобно напоенной губке.